Так что только бы жить да жить, а все-таки, глядишь, не живется почему-то. Какие-то невидимые лары и пенаты покровительствовали маленькому домику в Колтовской и берегли его спокойствие. На дворе, охраняемом цепной валеткой, сосредотачивалось все обиходное хозяйство Пелагеи Васильевны. Тут были и сарайчики, и чуланчики, и коровничек для буренки, и ледничок для сливок и всякой живности. Тут же в корыте, врытом в землю, безмятежно полоскалось семейство утят. Чесался о забор и хрюкал откармливаемый поросенок. Рылись в навозной куче куры, пользовавшиеся особенной симпатией домовой хозяйки, которая каждой из них даже отдельное имя присвоила. Тут были и Чернушка с Рябушкой, и Хохлушка с Мохноножкой, и Ушашка, и Желтошейка. Конечно, всю эту живность гораздо удобнее можно было бы закупать на сытном рынке, но Пелагея Васильевна редко хаживала в рынок. Она именно любила свой домик, свое собственное хозяйство. С другой стороны, к надворным строениям примыкал тенистый садик, в котором Петр Семенович копал грядки, сажал кукурузу, постоянно не удававшуюся, и табак, тоже не достигавший полного роста. Тут же у него произрастали разнородные маки, шпанская земляника с клубникой, турецкие бобы и огурцы, пышные подсолнечники и дыни. Петр Семенович собственноручно смастерил, во-первых, маленькую тепличку, а во-вторых, сколотил стол и наслал дерновую скамью под группой трех плакучих берез. В двух-трех клумбах являлось царство резиды, левкоя, настурций, георгины и малевы, а далее шли яблонька и кусты малины, смородины и крыжовника. 6 августа, когда Колтовская празднует свой приходский праздник, Петр Семенович собственноручно снимал с яблони лучшие плоды и нес их на освящение плодов земных к Спасу к обедне. Все оставшиеся за сим яблоки Пелагея Васильевна мочила с брусникой, приуготовляя на зиму салат к жаркому. Малина со смородиной шла у нее на изготовление наливок, которые выходили отменно вкусными из-под опытной руки колтовской хозяйки. Жизнь этой четы протекала с невозмутимым однообразием. Вчера как сегодня, сегодня как вчера. Утром встанут себе с петухами, умоются, причешутся, Богу помолятся и подходят к столу, где уж кипит светлый самовар и ждет разливки кофе в жестяном кофейнике. «Здравствуйте, попочка! Здравствуйте, цыпенька!» Петр Семенович целует ручку Пелагеи Васильевны. Пелагея Васильевна, наоборот, ручку Петра Семеновича. Засим поцелуются в губы и садятся подкреплять свои силы. С первых же дней счастливого супружества они почтили друг друга разными кличками. И эти клички оставались за ними неизменно до конца их жизни. «Вы, попенька, что желаете нынче к обеду?» «К обеду-то? А зажарьте мне, цыпленок мой, курочку с грибками, да спеките ватрушечек с лучком». И к обеду непременно являются означенные блюда. Когда рюмка наливки взвеселит сладкие сердца престарелых супругов, и они, возблагодарив создателя своего милостивого за насыщение их благами земными, поцелуют ручки и губки друг друга, глаза их увлажняются приятно веселую негою, и нега эта вызывает новые разговоры. «Попушка любит свою цыпеньку?» «Любит». «Очень любит». «Очень». «Да?» «Да». «А цыпенька любит попушку?» «Любит». «Очень?» «Очень». «Милая попушка, славный петушонок мой». И засим новое лобзание весьма нежного супружеского свойства. Странно судьба распоряжается с людьми. Она не может дать им полного счастья и всегда вставит в жизнь человеческую какую-нибудь вечную колючку, которая имеет назначение отравлять собой источник человеческих радостей. Это ироническое отношение судьбы отразилось и в жизни колтовской четы добродетельных супругов. Трудно бы было найти двух людей, более их расположенных к супружеской семейной жизни, более их желавших плодиться, размножаться и населять землю. И, увы, этому заветному желанию никак не суждено было исполниться.